Глава 29. Но прежде чем куда-то идти, мы решили все еще раз обсудить. Мэтью подошел ко мне и начал тереться о мои ноги. Я подняла его на руки и уселась в кресло. Но кот спрыгнул с моих рук и коснулся ног. Белое свечение окутало мое тело. Оно струилось прямо на кота. Миг, и он обратился человеком. «Ой!» — выдохнула я. «Хоть бы прикрылся!» Мэтью скептически посмотрел на меня. Я тяжело вздохнула. «Ладно», — я оглянулась. Вспомнила, что совсем недавно Эрика приносила полотенце. Мы вместе подошли к шкафу. Все же Мэтью для поддержания человеческой формы необходимо было быть рядом со мной. «Вот так», — протянула полотенце Мэтью. Я коснулась его плеча, стараясь не смотреть вниз. Мои щеки заолели, а он просто повязал полотенце себе на талию. Мы вернулись в кресло. Мэтью вальяжно уселся в него. «Ах, можно, наконец, вытянуть ноги», — сказал он, довольно глядя на свои руки. «Ага, только мне негде сесть», — сказала я. «Тогда давай на меня», — сказал он, вызывая мурашки по моему телу. Он даже в человеческом обличье улыбался как-то покошачье. Миг, и меня дернули за руку. Я очутилась на коленях у мужчины. «Ох!» — охнула я. Мы встретились взглядом с Мэтью. «Это весьма приятно», — сказал он. Его взгляд скользил по моему лицу. «Наверное». «Да», — сказал он. «Ты обратился в человека, чтобы обсудить план?» — спросила я. Мой голос охрип. Внизу живота потяжелело. «И чтоб к тебе прикоснуться. Нормально», — ответил он. Я не знала, что ответить. В этот момент все мысли вылетели из головы. Умел он отвлекать. «У нас тут вылазка будет ночная, сложная. И это еще учитывая, что надо учиться танцевать. Все же это один из шансов, чтобы передать королю медальон». «Но нам столько надо сделать!» «Остановись», — сказал Мэтью. Его зеленые глаза вспыхнули. «Что?» — спросила я. «Ты сейчас забегаешь далеко вперед. Тебе надо передохнуть», — сказал он. «Я благодарен тебе за помощь, но тебе надо успокоиться и немного расслабиться». Я тяжело вздохнула. «Просто наклонись ко мне», — продолжил Мэтью. «Но...» «Тш-ш-ш», — сказал Мэтью. «Просто успокойся. У нас есть уже план, но у тебя сейчас нет понимания, как пользоваться магией. А у нас нет времени, чтобы отправить тебя в Академию магии и ждать окончания обучения». «Но у меня сегодня получилось вызвать прослушку прямо к королю и его служанкам». «Да, ты молодец. Но ты же понимаешь, что это единичный случай. Что, если ты во второй раз не сможешь?» — спросил Мэтью. Я кивнула. «Действительно, один раз я просто подумала о том, что хотела, и это произошло так неожиданно, что можно было списать на удачу». «Вот. Маги чувствуют потоки магии, когда концентрируются. Это основа магии — концентрация. Когда ты научишься ей управлять, то сможешь пользоваться магией без проблем. Даже сможешь увидеть чужую магию». «Ох, тяжело!» «Просто расслабься», — сказал Мэтью. Я закрыла глаза. «Расслабься и сконцентрируйся. Да у нас тут столько проблем!» «Не думай ни о чем», — продолжил Мэтью. «Все в порядке, ты в безопасности». Я выкинула все мысли из головы, расслабилась, полностью улегшись на Мэтью. Просто спокойствие. Я начала дышать. И тут почувствовала, как некое тепло начало окутывать мое тело. Я отключила все мысли, сосредоточилась на дыхании. Перед глазами появилась странная светлая комната. Посреди нее кто-то сидел. Я на свое удивление не могла идти, но картинка будто сама телепортировала меня поближе. Я увидела перед собой молодую девушку с черными, как смоль, волосами. От нее веяло теплом. «Привет», — сказала она и улыбнулась. «Рада тебя видеть». «А?» — переспросила я. «Что происходит?» «Не бойся». «Мы сейчас вне пространства и времени», — пояснила она. «Я Эуна». «Богиня!» — прошептала я. «Да», — кивнула она и мягко улыбнулась. «Ты одна из моих, так сказать, жриц?» Я округлила глаза. «Что? Да я даже не из этого мира!» «Это не важно. Ты должна была появиться здесь рано или поздно», — сказала она. «Я не могу тебе все сказать. Божественное невмешательство. Но я слышала, что вы пропали из мира из-за короля Эдуарда». Эуна вновь улыбнулась с грустью в глазах. «Да, это так. Ты вскоре узнаешь, что произошло. Часть моей магии пришла к тебе». «Оу, класс! Но мне сейчас надо научиться пользоваться магией», — ответила я. «Ты это умеешь. Твоя интуиция сама тебе подскажет», — ответила она. «Но я прошу тебя, ты пока не можешь ему говорить, что случилось». «Кому?» «Мэтью», — ответила она. «Он очень любит это имя. Пока что рано. Я надеюсь, что у вас все получится. И еще». Она подошла поближе и коснулась моего лба. Миг, и передо мной вспыхнуло белое свечение, окутавшее все вокруг.